он вернулся на свое место, выпил стакан чего-то там и закурил. Минут через пять он опять подошел к двери. На мостовой уже образовался тонкий слой снега. Он вернулся к стойке, заплатил, поднял воротник, низко надвинул шляпу на лоб и вышел на улицу. Снег повалил еще сильнее. Бург был настолько уверен в том, куда направится этот человек, что не спешил идти за ним. На снегу оставались следы ботинок, елочка очень простая. За этими елочками он и шел. Недалеко от собственного дома Бург остановился. Уходя, он, как обычно, выключил все лампочки, но сейчас в кухне горел свет. Вспыхнувший было гнев Бурга быстро угас. Он удивлялся собственной хитрости, которой раньше у себя даже не замечал. Что именно происходит сейчас в его квартире, Бург и не пытался представить. Он протиснулся между стоявшими машинами и сунул ключ в замок зажигания своей машины. Крошечную лампочку, которая включалась при открывании дверцы, он без труда вывернул. Сидеть здесь он не решился и спрятался за одной из других машин. Человек подошел к окну, выглянул. Буркон был хорошо виден. Прошло 10 минут, потом 15. Наконец свет в кухне погас. Бург присел еще ниже за капотом машины. Человек вышел, внимательно огляделся по сторонам и пошел по улице. Через некоторое время Бург поехал за ним, не включая фар. Хорошо видные на снегу отпечатки ботинок вели к главной улице. Бург, замедлив скорость до черепашьего шага, включил подфарники. Он понял, что неосвещенная машина скорее вызовет подозрение. Он не ошибся. Его противник приехал на машине. Когда Бург приближался к главной улице, навстречу проехала красная «Англия». Он сразу узнал ее по характерному силуэту у заднего окна, скос не в ту сторону. А силуэт человека за рулем ни с каким другим нельзя было спутать. Он подумал, «Англия на прокат не берут». Поворачивая за этой машиной, Бург увидел, что снег полностью залепил номерной знак. Он не увеличивал скорость, пока «Англия» не скрылась за поворотом. Когда Бург сам доехал до поворота, «Англия» была довольно далеко. Позже он даже чуть зазевался и слишком нагнал «Англия». Пришлось проехать вперед. Он быстро развернулся, и преследование возобновилось, но теперь между ними были две машины. Вскоре «Англия» затормозила и свернула, а Бург, обгонявший в то мгновение другую машину, опять был вынужден проехать вперед. Он не успел заметить табличку «Сквозного проезда нет» под названием улицы, на которую свернула «Красная Англия». Бург проехал немного вперед и тоже свернул в тупиковую улочку. Поставив машину между двумя фонарями, он посмотрел в зеркало заднего вида. Сзади была темнота. Он вышел. Это был район летних бунгало. Неосвещенные домики стояли в голых садиках. Бург вышел на дорогу, с которой свернул, но заколебался. Ему пришла в голову мысль, что противник специально завез его сюда, чтобы устроить засаду. Он чуть было не бросился обратно к своей машине, но сдержал себя.